Когда мумитроль пропел свою дерзкую песенку, стало ужасно тихо. Он молча стоял и прислушивался, но никто ему не возражал. «Сейчас непременно что-нибудь случится», — дрожа подумал он. И правда, случилось. Кто-то в вихре сверкающего снега съезжал с холма, крича: «Прочь с дороги! Берегись!» Мумитроль застыл на месте, удивленно тараща глаза. Прямо навстречу ему катился серебряный поднос, а на нем восседала пропавшая грелка с кофейника. «Наверное, Туутики полила их водой из реки», — в ужасе подумал Мумитроль. «А теперь они ожили, убегают прочь и никогда больше не вернутся». Вот тут-то он и столкнулся с подносом и грелкой. Мумитроль упал, барахтаясь в снегу, и услышал, как внизу у подножья холма смеется Туутики. А потом раздался другой смех. Так смеяться могло во всем мире только одно единственное существо. «Малышка Мю!» — приглушенно закричал Мумитроль, в рот ему набился снег. Мумитроль выбрался из сугроба вне себя от радости. Вот-вот случится что-то хорошее. Это и вправду была малышка Мю, вся запорошенная снегом. В грелке для кофейника Мю прорезала отверстие для головы, лапок, так что вышитая роза красовалась на самом ее животе. «Малютка Мю!» — воскликнул Мумитроль. «О, ты не знаешь! Все было такое чужое, мне было так одиноко, а помнишь, летом?» «Но теперь зима», — сказала малышка Мю. «Неплохо кувырнулась, а?» «Я проснулся и не мог уснуть», — продолжал Мумитроль. «Дверь не открывалась, и солнце исчезло». «Да-да», — весело сказала малышка Мю. «А потом ты наклеил глянцевые картинки на стены. Похоже на тебя. Я вот все ломаю голову. Может поднос скользить быстрее, если натереть его стеарином?» «Неплохо придумано», — обрадовалась Туутики. «По льду поднос, наверное, помчится еще быстрее», — сказала малышка Мю. «Если найти хороший парус в доме мумитролей». «А ветер будет его подгонять», — добавила Туутики. Мумитроль посмотрел на них и немного подумал, а потом тихо сказал: «Можете взять мой тент».